сказав судьям «будем сидеть», не стал даже звонить. Все было бы бесполезно, а всякая активная попытка водворить порядок могла бы иметь трагический исход. Все было возбуждено, все отдавалось какому-то бессознательному чувству радости, и поток этой радости легко мог обратиться в поток ярости при первой серьезной попытке удержать его полицейской плотиной. Мы сидели среди общего смятения, неподвижно и молча, как римские сенаторы при нашествии на Рим галлов. Но крики стали мало-помалу замолкать, и, наконец, настала особая, если можем так выразиться, взволнованная тишина. Мне оставалось объявить Засулич свободную и закрыть заседание. Но настроение публики было таково, что сказать Засулич «Вы свободны, вы можете оставить ваше место», значило отдать ее на руки восторженной и возбужденной толпе и вызвать самые беспорядочные и, быть может, даже безобразные по форме проявления триумфа. Нельзя было делать стены суда местом буйно-радостных демонстраций, которые за дверьми суда на улице, среди собравшейся толпы, могли разрастись до размеров, вызывающих вмешательство силой. Я решился отступить от правила о немедленном освобождении подсудимых. «Вы оправданы», — сказал я Засулич. «Отправьтесь в дом предварительного заключения и возьмите ваши вещи. Приказ о вашем освобождении будет прислан немедленно. Заседание закрыто». Публика с шумом и возгласами хлынула внутрь зала заседаний, перескакивая через барьеры, и окружила скамью подсудимой и место защитника. Ласковые слова сыпались на Засулич. Присяжных поздравляли. Александров не успевал отвечать на рукопожатие, едва спустился с лестницы, как был подхвачен на руки и с криками торжества пронесен до самой Литейной. Зала опустела. Проходя к себе, взволнованный всем происшедшим, я увидел, что с угла Литейной на Шпалерную скорым шагом в шинелях в накидку входит команда жандармов, человек в 30. Она потеснила толпу, которая все больше и больше волновалась, ближе к дому предварительного заключения. «Из ворот этого дома в самую пасть этой толпы выйдет Засулич», — подумал я. «Будет встречена шумным восторгом, подхвачена на руки, несена с триумфом, а жандармы, конечно, вызваны, чтобы тащить и не пущать, и произойдет столкновение, быть может, кровавое». Всего этого можно было избежать, осуществив освобождение Засулич, не выпуская ее на Шпалерную. Для этого ее можно было привести по соединительному ходу назад в суд и выпустить через обыкновенно запертые ворота на Захарьевскую, объявив затем толпе, что она уже уехала. Но сделать такое распоряжение по дому предварительного заключения могла одна лишь местная прокуратура. На вопрос, где прокурор суда и прокурор палаты, мне отвечали, что оба изволили уехать к министру, оставив заседание судебных установлений, в котором Лопухин в качестве инспектора был блюстителем порядка, с шумящей публикой внутри и с грозно разраставшейся толпой снаружи. Предчувствуя неминуемое столкновение молодежи с полицией и уличные беспорядки, я решился прибегнуть к единственному доступному мне средству и пригласил к себе полицмейстера Дворжицкого. Трепов, возложив на него за полгода перед тем сечение Боголюбова, поручил ему же управление чинами полиции, командированными в суд. Будущий спутник государя на роковом пути по Екатерининскому каналу предстал передо мной злорадной улыбкой на красивом лице. Объяснив ему мои опасения, я сказал ему, что за отсутствием обоих прокуроров он один, как представитель местной полиции, имеет теперь право делать какие-либо распоряжения в доме предварительного заключения, управляющий которым находится в прямом подчинении градоначальнику. «Вы лучше меня знаете, что может произойти на улице, если Засулич будет выпущен к толпе, осаждающей ворота дома предварительного заключения», — говорил я. «На вашей обязанности лежит устранить возможность беспорядков, размер которых нельзя заранее определить.